Глава третья. Как-то проблемы маляра-дворянина меня внезапно перестали беспокоить. Вскочил, накинул на голое тело халат и рванул из спальни, успев лишь крикнуть Агнес, чтобы к окнам не совался, вообще никуда не выходила. Только выбежал, как необутая до конца правая домашняя туфля слетела с ноги и отправилась по коридору в автономное путешествие. К счастью, в том же направлении, куда я собирался двигаться. Слегка прихрамывая, догнал обувь возле лестницы. «Осторожно, ваше сиятельство», — предупредил меня лакей, стоящий у парадной двери. «Здесь осколки». «Вот же нехорошие люди». Расколотили витринное стекло. А на улице, кстати, почти начало марта. После полуночи весну ожидаем. С вечера мороз 16 градусов, плюс ветер с порывами до 10 метров в секунду. Выстудит мне дом такая дыра. Невинные рыбки могут пострадать. За клоунов порву на британский флаг. «Немедленно закрыть окно», — начал я отдавать распоряжение, будто без меня никто до такого не додумался. «Где стреляли?» «На улице, ваше сельство. Наверное, охрана». «Что случилось?» — спросила Агнес, выглянув с лестницы. «Окно разбили. Ты что здесь делаешь? Сказал ведь никуда не ходить». Дверь открылась, и у нас появились новые действующие лица. Два охранника и неизвестное существо женского пола, которое они тащили за руки. Существо плакало и ругалось одновременно. «Вот, злодейка», — доложил один из носильщиков. «Стреляла, что-то в окно бросила, с дружками. Мы кричать. Они стрельнули, мы стрельнули. Как бы ни наповал ваше сиятельство». Насчет последнего утверждения я бы поспорил. Мы с Гюйгенсом этот вопрос обсуждали и решили вооружить охрану древними револьверами Смит и Вессон. Модель номер раз, 22-го калибра. Звук достаточно громкий, подранить можно, а насмерть? Скажем так, самоубийцам я бы это изделие не рекомендовал, может не получиться. Если ругается, значит жива. Доказывая мою правоту, дамочка подняла голову, и я увидел, что к нам пожаловал милашка. Белокурая, носик пуговкой, густые ресницы с капельками слез. «Господи, она же ранена, совсем молоденькая!» — побежала вниз Агнес, да так быстро, что я не успел ее задержать. С милашки и правда капала кровь на паркет. «Осторожно, ваше сельство, у нее револьвер!» — вспомнил охранник. Впрочем, оказалось, что нет. Свое оружие юная террористка выронила, и его поднял коллега бестолкового стражника. Хорошо, хоть кто-то обучен зачаткам мышления. «У нее кровь идет!» «Надо перевязать», — продолжила хлопотать Агнес. «Полиции перевяжут», — сказал я. «Вызвали уже?» «Так точно, ваше сиятельство», — доложил дворецкий. Сразу послал Вовку к околоточному. «Как в полиции?» — возмутилась супруга. «Посмотри на нее, Женя, она же девочка совсем. Ей, может, лет 17 всего, и ты хочешь ее в тюрьму, на каторгу? Ты не посмеешь». «Еще как посмею!» «Сегодня они камень в окно кинули, с охраной перестреливались. Завтра тебе в карету бомбу отправят. И буду я собирать ошметки для закрытого гроба». Я перешел на повышенный тон, сбежавшиеся слуги попятились. Кое-кто даже и вовсе исчез из поля зрения. «Пожалуйста, ради меня». «Так, мне самому надо срочно отсюда подальше. Намечаются еще одни слезы. Первая пошла, вернее, покатилась по щеке». Агнес шмыгнула носом, и в дополнение ко всему у нее скривился ротик. «Блин, точно рыдать собралась. А потом, что будет, даже представить страшно. Нет уж, мне семейное счастье дороже какой-то раненой засранки. Ладно, побуду каблуком». «Так, Максим», — сказал я дворецкому, — «в флигель ее перенесите в смотровую, следы убрать, выполнять». «Сию минуту, ваше сиятельство». Наверное, не стоит препятствовать усилиям жены по муштре прислуги. Вот результат уже, как говорится, на лице. Приказали, сделал, и ни тени сомнения во взгляде. «Где начальник смены охраны?» «Я ваш съесть, Горобец Никита». «Полиции скажет, что стрельба случилась потому...» Ничего ценного мне в голову не приходило. Не врать же, что стрелял ночью из ружья а-ля Никса по воронам. Тут с наганом в правой руке в вестибюле появился Жиган. «Что случилось-то? Слышь, пальба, ноги в руки, скорее на помощь!» «Да вот стекло разбили». Я подошел к окну, поднял из осколков кирпич, к которому была привязана записка «Смерть сатрапом». Жиган порасспрашивал моих секьюрити и почти сразу начал отдавать указания. «Тебя как зовут?» — спросил он того охранника, который догадался поднять револьвер злодейки. «Василий Мустафаев», — вытянулся тот. «Молодца, хорошо службу несете. Запоминай, Василий, ты разрядил револьвер, а потом еще разбил окно. Полицейским налить по чарке и выдать по рублю за беспокойство». Я согласно кивнул, покопался в карманах. Ага, портмоне в домашнем халате, наспех натянутом, я носить еще не привык. «Жиган, будь добр, расплатись из своих, я утром отдам». Ну и все, мне здесь делать нечего. И уж точно не с полицией общаться. Не по чину для них князей превосходительство беспокоить. Даже причину придумывать не надо, скажет тот же Максим, который дворецким у меня, что некогда барину, вот и весь разговор. Пойду спасать семейное счастье. Оденусь сначала, только а то негоже в халате и тапочках медицинскую помощь оказывать. А жены нет. Помчалась прямо в неглиже опекать террористку. Ничего, сейчас доберусь до места основных событий, быстро порядок наведу. Во флигеле собралась как бы не половина обитателей дома. Этих я моментально разогнал, оставив только парочку делегатов связи. Мало ли что понадобится, будет кого послать. Из своей комнаты выглядывал Семашка. Секретное лекарство пошло на пользу, завтра у нас запланирован контрольный снимок. Выздоровел, можно сказать. Николай, в смотровую будете ассистировать. Я тоже могу, вспомнила свое медицинское прошлое жена. Конечно, сейчас оденешься и сможешь приказать поставить самовар. Агнес обиженно фыркнула, но не ответила, ничего, ушла. «Кто это, Евгений Александрович?» — спросил Семашка, закрывая за собой дверь в смотровую. «Ваша в некотором роде коллега. Юная террористка в компании со сбежавшими дружками разбила окно и покушалась тем самым на жизнь ни в чем не повинных рыбок. В вашем любимом аквариуме». Свою злость на каблучество я решил излить на Семашка, пусть тоже страдает. «Зачем-то еще из револьвера палить начала». Охрана ее подстрелила, и вот мы здесь. Куда хоть ранили, мадемуазель? Я подошел к кушетке, попытался заглянуть в лицо милашки. Отворачивается. В спину, глухо ответила злодейка. А как тут еще ответить? Рана, судя по дыре в одежде, чуть ниже указанной локации. Николай, помогите ей раздеться, я пока руки помою. Посмотрим, где находится спина, по мнению нынешней молодежи. Я не буду раздеваться перед мужчинами. Запыхтела раненая. «Вы где здесь мужчину видели?» Удивился я. «Мы медицинские работники. Врач, скажем, почти врач. Чуток не доучился. Ничего нового для себя увидеть не ожидаем. Николай, я жду». Семашка наконец начал стаскивать с девчонки пальтишко, для чего пришлось ее несколько пошевелить. Естественно, радости это раненой не принесло. Застонала, выругалась. «Вы, если не умеете, не беритесь», — не выдержал я издевательства над обсценной лексикой. «С таким ударением этого ругательства не существует. Лучше уж выражайте эмоции междометиями». «Больно же!» — крикнула девица. «Терпите, мой помощник почти закончил». «Вот отлично. В угол бросайте, Николай. Ботинки снимайте, нечего тут грязь развозить. Тоже на выброс только. Так, теперь платье вверх поднимаем». «Как же вам не стыдно?» — запричитала террористка. «А каким образом мне вам помощь оказывать?» — удивился я. «На ощупь?» Открылась дверь. Я оглянулся. Агнес пришла. «Дорогая, не поможешь раздеться своей протеже? А то ей не нравится, что это делает Николай». Жена вздохнула и одним движением задрала девице платье вместе с нижней юбкой наверх. «Ну вот, теперь точно понятно, куда девчонке прилетело». «Разрезайте панталоны», — безадресно указал я. На свет начала появляться белая попка. Сейчас ее высокопарно называют офедроном. «Готово», — через минуту сообщила жена, предоставив мне для осмотра худосочные телеса революционерки. «Ну вот, Николай, полюбуйтесь, до чего доводит экстремизм. Ваша коллега получила боевое, скажем так, ранение прямо в левую ягодицу». «Я всегда выступал только за ненасильственные методы», — вспылил Семашка. «Ага, конечно. Сегодня прокламации раздаем, завтра для революции банковскую карету ограбим, ну там попутно казачков прибьем, но прислужников кровавого режима не жалко. А послезавтра малолетних детей в подвале пристрелим, а то они не от тех мам и с папой родились. Эту мысль я уже озвучивать вслух не стал». «Вы нашего товарища на каторгу отправили», — подала вдруг голос террористка. «Нет, Винокурова, что ли?» — удивился я. «Его, а он доктором от Бога был, бедняков бесплатно лечил, стольких людей спас». «Ваш Винокуров брата зарезал, За это и отправился на Сахалин. Я так понимаю, по дороге сбежал и даже успел вам телеграммку послать, не так ли?» Террористка отвернулась, тихо буркнула. «Это все ложь, провокация охранки. Брата он не убивал». «Ладно, это все лирика», — пожал плечами я. «Вас там не было». «Вот сейчас все брошу и займусь тем, чтобы распропагандировать эту дуру. Оно мне надо?» «Итак, что мы видим?» — я повернулся к Николаю. «Пулевое ранение в нижний латеральный квадрант левой ягодичной области», — тяжело вздохнул Семашко. «Ближе к границе с медиальным. Ранение неглубокое, пули визуализируются непосредственно в раневом канале». «Ваши действия?» «Удаление инородного тела из раны, обработка антисептиком, повязка». «Садитесь, двойка вам, по стобальной системе оценки. Очень скоро вы после таких действий получите гнойное воспаление и вынуждены будете удалить довольно большой объем тканей. И тем самым доведете пациентку до инвалидности. Или похороните ее, это как повезет. Что забыли, товарищ революционер?» «Первичную хирургическую обработку раны», — обиженно пробормотал мой помощник. «Кстати, вспомните топографию той области и сообщите нашей гости. Как вас зовут, юный любительниц, пострелять ночью по сатрапам?» «Я вам не скажу!» Очевидно, новость о несерьезности ранений придала девчонке храбрости. «Вот ведь фантазерами были ваши родители. Сообщите госпоже, я вам не скажу, что ее ожидало бы, будь у охранника револьвер чуть мощнее». «Ну, возможно, повреждение седалищного нерва, наверное. И нижней ягодичной артерии заодно. Похоже, топографическую анатомию вы променяли на Маркса, Николай, а? С сегодняшнего дня запрещаю вам читать что угодно, кроме учебников. Вы не забыли, на чем я специализируюсь?» «Помню. Вы ученик покойного профессора Таля. Так вот, в память об Августе Петровиче вы экзамен по топанатомии сдавать будете мне. Пока я знаний даже на двойку не вижу, их просто нет. Первая попытка через месяц, 31 марта. Не забудьте напомнить. Мой личный помощник – безграмотный студентишка. До чего я дожил?» «Вот чем его брать надо было. Стыдно парню, стоит красный весь, чуть не плачет. А вот нечего тут да с капиталом дом засорять. Я выучу, Евгений Александрович, и сдам, обещаю». «А куда же вы денетесь? Чего стоим? Кого ждем? Извлекать пулю из ягодицы я за вас буду». Когда закончили, я начал думать, а дальше что делать? Вариант одеть, обуть и дать пинка, зачеркнуто денег на извозчика, я не рассматривал. Таким макаром девица подумает, что ничего страшного в терроризме нет, и можно спокойно стрелять и взрывать направо и налево. Оно понятно, что с таким количеством мозгов она долго не проживет, но там ведь еще друзья-приятели, соратники по борьбе со всем плохим за все хорошее. И я решил оставить это дело специалистам. Утром придет Гюйгенс, с ним и подумаем. А пока надо срочно в постельку. Вон, молодая жена зевает уже. Спать, что ли, собралась? Это непорядок. Николай, барышня в мышцу морфия. 20 миллиграмм. Сейчас перетащит ее во флигель, нечего ей в смотровой делать. Там в свободную каморку, а до утра за ней Жиган присмотрит, чтобы девчонке никаких фантазий в голову не приходили, даже если очнется. А я, как и намечал, читать повесть про штукатуру. Или слесаря. Неважно, мне в мою спальню, а там разберусь. Снилась мне кафедра туберкулеза. Старое здание, толстые стены, большие окна. Много стендов со всякими напоминалками, изготовленными еще в докомпьютерную эру, от руки. Я понимаю, что к занятию не готовился, учебник не взял, а потому лихорадочно читаю про миллиардный туберкулез. Картиночки, рентгенограммы, видно, что студенты за зачет старались. Я дохожу до слова «лечение», написанного зеленым шрифтом с виньеточками. Вот, сейчас узнаю. Но кто-то меня отталкивает, и текст проносится перед глазами скоростным поездом. Ничего не запомнил. Да что ж ты. Я возвращаюсь к стенду, но там уже не про болезнь, а Владимир Ильич Ленин о борьбе с туберкулезом. И рядом с изображением калмыка портрета Николая, солидного дядьки с бородкой, тот хрестоматийный, где хозяин земли русской сидит в кресле, 3/4. Семашка вдруг поворачивается и протягивает мне книгу, подмигивая. «Даст капитал». «Чтоб тебе вместе с твоим Марксом», — успеваю подумать я и просыпаюсь. Весь разбитый, измученный. 5 утра, а на желание поспать ни намека даже. Агнес посапывает рядом, закутавшись в одеяло. «Разбудить ее сейчас?» «Нет, пускай спит. Утренний сон самый полезный. Пойду-ка я в зимний сад, посижу, подумаю. Может, сон в руку?» Удастся вспомнить, что там на стенде было написано. Сейчас бы как тогда, когда лекцию про пенициллин записывал, но Ли на все мои подкаты отвечал одно и то же. Ты оттуда не вернешься. Свежо в зимнем саду. Агнес решила, что начнет заниматься посадками и облагороживанием ближе к лету. А сейчас вокруг пусто и спокойно. Сделал короткий комплекс упражнений, так, чтобы кровь только погонять, и сел на циновку. Если правильно дышать и очистить мысли от мусора, то неудобства от жесткого сидения никакого не ощущаешь. Вот примерно как тот Махатма на картине Рериха, парящий в воздухе над снегом. Хорошо стало, спокойно, и вроде как даже опять тот коридор из сна увидеть удалось. Но сколько я не блуждал вдоль стенда в поисках формулы лекарства, ничего не получалось. Одни размытые пятна. И уходящий вдаль проход без конца и края. Только когда я возвращался, вдруг прогремел гром. Открыл глаза. В трех шагах стоял Гюйгенс и что-то мне говорил, наклонившись. Я проморгался, медленно встал. Получается, Андрей Михайлович выкинул меня из медитации. Может, стоит еще раз попробовать чуть позже? «Здравствуйте, Евгений Александрович. Извините, кажется, я вас потревожил». «Который час?» Гюйгенс достал часы из жилетки, открыл крышку. 7:30. «Ого, сколько я медитировал! И ничего, прям злость взяла». «Ничего, значит, судьба такая», — ответил я, вставая, отряхивая колени. «Что у вас?» «По ночному происшествию хочу доложить». Андрей Михайлович достал записную книжку. «Уже успели? Когда хоть?» «Успел. Там много усилий прилагать не пришлось». «Надеюсь, вы...» «Евгений Александрович», — слегка обиженно замахал руками Гюйгенс. «Физическое воздействие — это для тех, кто работать не умеет. Бывают, конечно, всякие ситуации, когда на разговоры времени нет. В бомбе фитиль тлеет, но это не такой случай. Прекраснодушная, извините, дурочка, своего там ничего нет в голове. Пушечное мясо, как выражаются армейские». Екатерина Харитоновна Шадрина, 18 лет, из мещан. Прибыла к нам 3 дня назад из Саратова. А вот спутник ее гораздо интереснее. Некто Андрей Александрович Аргунов, 30 лет, из дворян. Руководитель, сейчас название, вот, Северный союз социалистов-революционеров. В настоящее время переезжают из провинции в обе столицы. Так сказать, дар провинции столицам, революционный. Адреса, состав. Все есть, помахал блокнотом Гюйгенс. Девчонка от скуки подслушала беседы старших товарищей. Она, оказывается, влюблена в этого Ргунова. Ну, понятно, такое у революционеров сплошь и рядом. Еще и спят с малолетками. Немедленно телефонируйте Зубатову. Всех ему отдавайте, пусть забирает. Ведь у Сергея Васильевича передо мной должок теперь. А Шадрину? Говорят, Агнеса Григорьевна очень за нее переживала. Будет ли удобно? Подлечите в Знаменское. Пусть отрабатывает стоимость выбитого во дворце стекла по минимальной ставке. И объясните, что дорогие товарищи обязательно узнают, кто их всех выдал, если будет вести себя недостойно. Пугну, привычное дело, можно и расписочку взять. Ни в коем случае, мы же не охранка. Кстати, нельзя ли у вас один листочек и карандаш? Мне срочно, пока не забыл. Пожалуйста. Поднимаясь по лестнице, я еще раз посмотрел на то, что записал минуту назад. Изониазид. А как его все-таки делают?